Уважаемый читатель, если вы всерьез задумались над тем, как наладить свое психическое здоровье, то не пожалеете каких-то часов или даже дней для того, чтобы провести инвентаризацию своих, возможно, скрытых дефектов, разумеется, для последовательного их устранения. Досадные травмы, смещение челюстей, о которых человек даже может и не предполагать, воспаление тройничного нерва лица, смещение дефекты позвонков и шейной части позвоночника, следы прошедших инфекций и тому подобное и так далее, все это внутренние причины для угнетенного состояния души, для раздражительности, для пессимизма. Выход здесь прост и ясен. Устраняя причину, справиться таким образом и с последствиями. Дефекты психики могут порождаться какими-то нарушениями гормонального или даже генетического характера. Статистика причин здесь безбрежно велика, и это свидетельствует лишь о том, что носители нашего духа имеют материальную основу, которую следует прежде всего отремонтировать с помощью знающих, умелых, благорасположенных к нам врачей. Многим из нас памятно, как едва не прекратилась космическая миссия огромной, дорогостоящей станции «Салют-7» из-за того, что ничтожный по величине, стоимости, буквально копеечный датчик одной из батарей оказался неисправным. Он указывал на полный заряд батарей тогда, когда они заряжены не были. В результате аппаратура всей станции перестала работать, отсутствовало энергопитание. Станция стала коченеть, замерзать. Космонавтам Владимиру Джанибекову и Виктору Савиных, прибывшим для ремонта в космос, пришлось проявить настоящее мужество. В крайне тяжелых условиях, с высокой тщательностью, они провели все операции по восстановлению станции. Чего стоили, например, опасения относительно прочности конструкций, испытавших температуры, близкие к абсолютному нулю. В конце концов, ничтожная малость, неисправности которой могли привести к катастрофическим последствиям для громадного корабля, была обнаружена и устранена. Я привел этот пример, имея в виду организм человека, как аналогию для того, чтобы показать, какие ничтожные подчас причины ведут к трагическим последствиям в масштабах целой системы. Вот почему тщательное выяснение первотолчка наступивших неприятностей следует начинать с консультации у профессионала высокой руки. И устранив, или заменив, или исправив негодный датчик, вышедшую из строя деталь, мы получаем возможность для нормального функционирования всех этажей нашего сверхсложного устройства. Сплошь да рядом, однако, бывает и так, что и генетически мы бездефектны, и повреждений особых нет, а ипохондрия, уныние, депрессия или, напротив, повышенная возбудимость, агрессивность сопровождают чуть ли не каждый наш шаг. Мне встречались в научной литературе данные о том, что до 80% всех людей находятся в состоянии хронического стресса, то есть эмоционального дисбаланса. И, следовательно, ликвидация этой постоянно уродующей деформации нашей личности есть задача для укрепления и возрождения психологического, а значит, и физического здоровья. Об этом сейчас и поговорим на уровне вполне практическом. В каких больницах принимают на излечение первого, самого главного из китов? Сначала о центральной клинике под названием «Движение». И хотя проблеме движения будет уделено особое внимание там, где речь пойдет об энергетических ресурсах организма, именно сейчас без нее нельзя обойтись в плане логическом. Мы оказываемся втянутыми в конфликтную ситуацию на производстве. У нас не все ладится в семье. Мы готовимся к экзамену. Мы готовимся к защите проекта. Мы готовимся к выступлению на собрании. Мы готовимся к выступлению на ответственных соревнованиях. Мы готовимся, готовимся, готовимся. А тем временем у нас возрастает артериальное давление, повышается выше нормы сердечный ритм, поднимается из глубины души раздражительность. Начиная с самого малого детства, ведь малышей одергивают, не считаясь их самолюбием, мы усердно и старательно строим серьезную базу для атеросклероза, а уж у склеротиков какой там к лешему веселый и доброжелательный настрой. А между тем, подобную психическую и духовную неполноценность можно не только излечить, но можно и не допустить. А каким образом не допустить? Пользуясь какими механизмами исправить?